Второе. Эти походы ему потом припомнят. На первом же совещании у начальника особого отдела управления контрразведки СМЕРШ Приморского военного округа в Харбине встанет вопрос о его личных контактах с белой эмиграцией. Пришлось объясняться. Дескать, черт возьми, а как вы еще прикажете работать с этой публикой? Да, мол, я могу их арестовать, но будет ли от этого прок? Не лучше ли их использовать в качестве агентов? Нам нужны свои информаторы, потому что без них мы никогда не узнаем, где прячутся те же головорезы из русской фашистской партии Радзаевского, которые с нашим приходом ушли в глубокое подполье, а заодно и бывшие белогвардейцы, работавшие на японцев. Дело замяли. Однако Жаков по-прежнему продолжал навещать своих новых знакомых, которым представился обыкновенным танкистом. Знали бы они, с кем имеют дело, наверное, постереглись бы, а тут полное доверие. Этим доверием Алексей, конечно, пользовался. Но не настолько, чтобы потом мучиться угрызениями совести. Да, ярых антисоветчиков, тех, что работали на японскую разведку, он арестовывал. Среди этих арестованных были и бывшие боевики знаменитой банды Полякова, которые в свое время собирали разведывательную информацию и устраивали диверсии в Приморье, в частности, на Градековской железнодорожной ветке, и слушатели, курируемые японцами разведшколы в Синдзине, и бывшие агенты 2-го разведывательного отдела Квантунской армии. Тех же эмигрантов, которые питали какие-то добрые чувства к советской России и не участвовали ни в каких заговорах против своей бывшей родины, он не трогал. Будучи большим любителем поэзии, он посещал их литературные посиделки, музыкальные вечера, ходил в театр, где давала спектакли русская труппа. Особый отдел давил на него, дескать, мало арестовываешь, давай-ка, поднажми. И не жалей подлецов, все они здесь одним миром мазаны. И главное, Дудин был сторонником этих жестких мер. А ведь он сам ему говорил когда-то, что враг не тот, кто живет и думает иначе, а тот, кто нам жить иначе не дает. Но вот и он туда же. Вот в какие рамки его тогда поставили. Все-таки как-то удавалось крутиться. Нет, долгу своему не изменял, но и грех на душу старался не брать. Так и шел, держа словно канатоходец какое-то немыслимое равновесие, пытаясь не соскользнуть и не упасть с высоты. Это ему давалось с трудом, потому что кругом была стена из непонимания, постоянных подозрений, сплетен, наговоров, предательства, дури и страха. Но то будет потом, а тогда, летом 43-го, Алексею и его разведывательно-диверсионной группе было приказано совершить глубокий рейд во вражеский тыл и уничтожить ряд военных объектов. Незадолго до этого, тем же путем, прошел небольшой партизанский отряд, который здорово наследил. Особого вреда немцам он не причинил, но шуму наделал много. Те и устроили на партизан охоту. Алексей мудро поступил, выставив головной дозор. Они, те двое парней, что шли впереди, и напоролись на немцев. Тут же Жаков дал команду к отступлению. Кто-то из бойцов предложил устроить круговую оборону, а он — нет, и все тут. Я, говорит, живыми и невредимыми должен вас доставить домой. Кому де вы мертвые нужны? Долго гнался за ними немец, пока группе не удалось оторваться от него. Усталые и измученные набрели они под вечер на какую-то небольшую деревушку, где на одном из заборов жалко и одиноко пел худющий бесцветный петушок. Последнее, видимо, достояние этого разграбленного и опустошенного немцами живого уголка. «Ой, боже ж ты мой! И куды ж це вас, соколки, несе?» Выглянув из-за плетня, спросила их старая хохлушка. «Тут даже полицаи и рады зверствуют. А як шо вони вас побачать?» «Да где они, эти полицаи?» — насторожился Алексей. «Так в полицейском увиделку. Вин он!» Указывает она рукой на крепкий рубленый пятистенок, который на фоне здешних покрытых соломой мазанок выглядел настоящим княжеским теремом. Раньше в нем, скорее всего, находился местный сельсовет, но теперь с его крыши и мочалом свисала красная тряпица со свастикой. «И много их?» — спросил Жаков. «Богато. Ныне 2 хлопцев повисили, казавшо партизаны. Теперь его нас святкуют, горилку пьют под люки. Ой, звери», — сокрушенно произнесла она. Тут же было принято решение уничтожить Иуд. Все произошло так быстро, что полицаи, а их было с добрую дюжину, даже и опомниться не успели. Убивать их сразу не стали, вначале велели снять обмундирование. Переодевшись в черные полицейские кители и бриджи, смешивцы вывели пленников из дома и открыли по ним огонь. Не успели они это сделать, как в конце улицы появились немцы. С десяток их сидело в кузове грузовичка, остальные двигались пешим строем. «Спокойно. заметив, как заметались бойцы, напуганные появлением фашистов, произнес Жаков. «Будем изображать из себя полицаев. И не дрейфить, понятно?» Они быстро сменили ППШ на немецкие шмайсеры и стали ждать. Бежать было бесполезно. Прямо от села начинались бывшие колхозные поля, которые, заросшие сорняком, уныло простирались до горизонта. Когда немцы поравнялись с переодетыми разведчиками, из кабины вылез офицер. «Хайль Гитлер!» — громко прокричал он и вскинул руку. В ответ недружная «Хайль». «Это Жаков их научил. Так, на всякий случай». «Но погодите, мы вам еще такой хайль припомним», — подумал Алексей, сжимая в руках автомат. Немец по-русски не говорил, он стал общаться через переводчика. А того трудно было понять. Переводить на немецкий он еще переводил, а вот в обратную сторону у него плохо получалось. «Это есть партизан?» — выслушав командира, перевел он, указывая на лежащих у забора полицаев. «Так точно», — ответил Жаков. «Только что поймали. И в расход». Переводчик его недопонял. «Что есть расход?» — спросил он. «Кых-кых!» — ткнув стволом автомата в сторону убитых, проговорил Алексей и улыбнулся. «О, я-я, понимаю!» — закивал тот и перевел сказанное командиру. Тот театрально похлопал в ладоши. «Гуд!» — произнес он. «Очень хорошо!» И снова. «Гуд!» Он что-то сказал солдатам, и те тут же принялись загружать кузов телами убитых. Потом они покинули село. «Уф!» — вытер рукавом вспотевший лоб Алексей. «На этот раз, кажется, пронесло. Жаль только ребят». Это он про тех дозорных, что попали под пули сидевших в засаде немцев. Парни угрюмо промолчали. Они сели на завалинку бывшего сельсовета и коротко перекурили. «Ну, теперь пора», — произнес Жаков. «Будем возвращаться. Немцы не дураки, быстро все поймут». «Тогда уж нам точно не сдобровать. Сами видите, тут ни лесов, ни кустиков, сплошная степь. Тогда куда прятаться?» И они ушли, оставив после себя густой дух махры вперемешку с запахами солдатского пота. Так в чужих ненавистных кителях и вернулись в часть.